Вечером пришло решение политотдела о присвоении нашему клубу имени Татьяны Маландиной. И это правильно. Если бы не она, наверное, до сих пор мерзли бы все в старом сарае. Но буду продолжать все по порядку. Похоронили ее напротив клуба на площади. Я все еще вижу фанерную трибуну, обтянутую траурным полотном, венки, венки и огромную толпу. Столько народу еще не видала Ратукан. Прибыли руководители Дальстроя, делегации из приисков и от всех комсомольских организаций Колымы. Когда вынесли гроб, набежала черная туча, посыпалась жесткая снежная крупа. Наши обнаженные головы засыпал снег. Ветер стонал в проводах и наносил сугробы. Сделалось темно, как в сумерки. Все стало серым, мрачным, и небо, и поселок, и лица людей. Многие плакали. Игорек был бледен, плакать он не мог. От горя он как бы окаменел. А наш толстокожий Валерка не успевал вытирать слезы. Когда тревожно грянул оркестр и стали готовиться к погребению, раздвигая толпу, вышел вперед бледный и худой Копченый. Игорек вздрогнул. Убийцами Татьяны он считал воров. Копченый сбросил шапку и, закрыв ею лицо, опустился на колени. «Ты понимаешь только, он рыдал, и кто? Рецидивист!» Игорь тихо, но внятно сказал: «Уйди!» Копченый не слышал. Он, не отрываясь, смотрел на лицо Татьяны и кусал губы. Игорь повторил уже громче. Тогда откуда-то появился Шайхула и подошел к Краевскому. «Зачем так говоришь? Может, его горе дороже твоего горя?» — проговорил он и наклонился над Копченым. «Встань, Саша, и скажи им: уйдите оба!» Теперь уже голос Игоря прозвучал громко и страшно. Берзин положил ему руку на плечо и шепнул: «Когда несчастье других трогает человека до слез, это хорошо. Такие слезы уважать надо». Копченый поднялся и убрал шапку от лица. Он был ужасен. Ноздри его трепетали, губы тряслись, глаза блуждали. Он поднял голову и оглядел толпу. «Не мы это, нет, не думайте! Как плохо будет тому, кто это сделал!» — выкрикнул он и, уже не скрывая слез, пошел всхлипывая. Начался митинг. Последним выступил Берзин. «В борьбе гибнут самые лучшие, самые храбрые, потому что они впереди, но дела их бессмертны», — сказал он и как-то незаметно поднял наше настроение. Да разве дело в словах? До сих пор я считал его просто хорошим, опытным руководителем. А тут он на глазах вырастал как человек огромной силы духа. «Я даже не знаю, как тебе это передать». Он говорил спокойно, уверенно, но именно в этой уверенности звучали стойкость, убежденность, мощь. Так мы простились с Татьяной. Остался маленький холмик и гора венков. На этом месте будет воздвигнут обелиск. А утром на могилке лежала плита, и на ней стоял кувшин с чудесным букетом васильков. Цветы казались живыми, и только прикоснувшись к ним, можно было убедиться, что они искусственные. Откуда они? Кто их принес? Никто этого не знал. Теперь я большую часть времени провожу на лесовывозках. Строительство линий передачи на моей совести. Уже весна, а морозы как бы обозлились на всех нас. Ночами 40-50 градусов, так что воздух звенит. Прииск наш комсомольский здорово вырос. У нас много новых молодежных бригад. Протяжно залился гудок. Тут же захлопала калитка у проходной. В диспетчерской зашумели голоса водителей. Юра убрал письмо. Начался новый трудовой день.